Глава 13. Сильные эмоции, новые известия и... «Докладываю!» Один из разведчиков Артура вбежал в штаб и сразу же начал свой доклад. «Около 200 именных монстров быстро покидают поле боя, бросив своих подчиненных в бой. К сожалению, проследить их дальнейший путь не удалось. Они смогли нейтрализовать 2 отряда разведки, но при этом никто из них не погиб». «Интересно», — нахмурился Хиро. «Бой уже начался, и заготовленные ранее ловушки приносили свои плоды. Всего за полчаса битвы около 20% вражеской армии было уничтожено. Если именные покинули поле боя, кто руководит армией?» «Было замечено несколько монстров 9 и 10 ранга в гуще сражения», – быстро отчитался разведчик, – «но нет и намека на то, что они руководят армией». «Принято. Возвращайся к своим обязанностям и сразу же докладывай обо всех серьезных изменениях». Посыльный принял стойку смирно, отдал честь и быстро выбежал из шатра. Командир повернулся к собравшемуся руководству. «Скорее всего, это проделки Косова. Пока не ясно, что он задумал на этот раз, но не стоит ослаблять бдительность. Этот ублюдок снова может что-то выкинуть». «Я внимательно просмотрела все записи на голографах», — хмуро произнесла Агния. «Как и сказал разведчик, среди атакующих не замечено явного лидера. Все именные монстры покинули поле боя, бросив армию на произвол судьбы». «Значит, у нас 2 варианта», – встряла в беседу Ангелина. «Либо это хитроумная ловушка, или враг решил сберечь своих сильных бойцов для основного сражения. Без поддержки именных монстров и лидеров нам не составит труда разделаться с этими монстрами, несмотря на их количество». «Тогда продолжаем действовать согласно первоначальному плану, но при этом ни на секунду не ослабляем бдительность», – задумчиво произнес Хиро. «Если возникнет какая-то непредвиденная ситуация, то мы сразу же отправляемся на поле боя». «Есть!» – хором произнесли собравшиеся, прильнув к экранам голографов. Вся эта ситуация сильно не нравилась инопланетному путешественнику. Слишком уж сильно она разнится с той, что была во время атаки на базу Клеопатра. В прошлый раз именные монстры пытались договориться, чтобы покинуть поле боя, а в этот раз они спокойно это сделали. Неужели этим нашествием руководит какой-то другой высший? Прошлые явно подчинялись матери паразитов, и та явно отдала армии приказ биться до последнего. Неужели что-то с того момента изменилось? Армия монстров редела на глазах. Их огромное количество играло против них же злую шутку. Замаскированные ловушки уносили множество жизней этих безмозглых монстров, продолжающих переть напролом, несмотря на все потери. При этом еще ни один боец не вступил в бой напрямую. 2 часа. Ровно столько времени потребовалось силам противника, чтобы добраться до защищенной базы. К этому моменту их ряды значительно уменьшились, примерно на 80%, если быть дотошным. Остальные погибли от ловушек и отряда снайперов, состоящего из примерно 1000 бойцов. Каждый из них делал по 2-3 выстрела и быстро менял позицию, а также активировал заранее заготовленные сюрпризы, когда враги попадали в зону поражения. Стоило врагам показаться на открытом участке, заранее подготовленном для финального сражения, Агния передала всем приказ выжидать. Когда большая часть армии противника вышла на свободный участок, Хиро спокойно произнес: «Огонь!» Со всех стен базы начали раздаваться выстрелы один за другим, не прекращаясь ни на мгновение. Первые ряды монстров снесло моментально, оставшиеся решили ускориться и побежали в сторону укреплений. Вот только добежать до них смогли лишь единицы. под плотным обстрелом нескольких тысяч бойцов это было сделать нереально сложно. В основном получилось лишь у самых сильных монстров из оставшихся, имеющих ранг выше восьмого. Вот только это им ничем не помогло. Разъяренный секретный отряд, потерявший в недавнем взрыве недавно приобретенного товарища, сразу же вступил с ними в бой. Хотя, честно говоря, битвой это особо и не назовешь. Монстры умирали под их ударами настолько быстро, что даже не успевали ничего осознать. В итоге остатки армии монстров в течение получаса были уничтожены, и за время сражения ни один боец не пострадал. Им попросту даже не пришлось вступить в бой. Безмозглые твари без лидеров просто шли напролом и гибли, не имея никакого плана и указаний. Полумиллионная армия монстров была уничтожена за каких-то 3 часа. И если бы не взрыв на базе, это сражение обошлось бы без потерь. Но... пусть эта битва и была выиграна, но радости на лицах собравшихся особо не было. «Мы победили, но особой радости от этого я не испытываю», — хмуро произнесла Ангелина. «Особенно из-за того, что именные монстры покинули сражение. Мы смогли уничтожить эту армию, но...» «Согласна с ней, как бы это противно ни звучало», — зло произнесла Акния. «Этот ублюдок Косой явно играется с нами. Я уверена, что это его проделки». «В любом случае, мы смогли защитить Амазонию», — тяжело вздохнул Хиро. «Это было нашим приоритетом. Отправьте несколько групп ветеранов проверить окрестности, а также задействуйте разведку. Если все нормально, пусть группа по сбору приступает к своим обязанностям. Мы должны восполнить ресурсы, потраченные на эту битву». «Хиро, у меня будет к тебе просьба», — подошла Руслана, на которой не было лица. «Мы можем с тобой поговорить наедине?» «Конечно». Командир ожидал чего-то подобного от девушки. «Пойдем, пройдемся по окрестностям, заодно и поболтаем». В отличие от руководства, бойцы и мирные жители уже вовсю веселились и праздновали. Конечно же, без выпивки и тому подобного. Многие плакали, истерично смеялись и искренне радовались тому, что больше никто не погиб. Лишь небольшая часть ходила хмурой. Скорее всего, те, кто в недавнем взрыве потерял близких или друзей. Но даже они, несмотря на свое состояние, пытались улыбнуться и порадоваться вместе с остальными. Хиро с Русланой отошли достаточно далеко ото всех, и девушка первой начала диалог. «Я благодарна за все, что вы сделали для Амазонии», – издалека начала она и резко переключилась. «Но этого мало. Мои люди погибли из-за того ублюдка. Среди них была и моя бабушка». У Русланы потекли по щекам слезы. «Твари! Только благодаря ей я стала такой, кем есть сейчас. Она всю жизнь заботилась обо мне и воспитывала, и таких, как я, потерявших свою единственную родню, много. Я понимаю, что ты в этом не виноват, но не могу перестать ловить себя на мысли, что если бы ты смог проверить бойцов перед их отправлением на базу, этого ничего не было. И как бы ни пыталась выкинуть эти мысли из головы, они продолжают меня преследовать». «Я тебя понимаю», — тяжело произнес Хиро. «Как и ты, меня преследуют такие же мысли. Но в той ситуации у меня просто не было времени этого сделать». Жизни бойцов были на грани еще немного, и они бы все... «Так, может, лучше бы они тогда просто погибли, и этого всего не произошло?» Разъяренно выкрикнула Руслана, с трудом себя сдерживая. Хиро видел, что она сжимает и разжимает руки, а ее костяшки аж белеют от приложенных усилий. Судя по всему, ей очень хотелось ударить командира, выместить всю скопившуюся внутри ярость на нем. «Прости, мне сейчас очень сложно. Я понимаю, что моя ярость не вернет погибших, как бы я этого ни хотела, как и мои слова о смерти бойцов. Все это...» «Успокойся, не надо оправдываться. Случись такое со мной, я бы мог вообще не сдержаться и начать все крушить вокруг. Вспомни ту ситуацию в городе. Тогда я чуть не слетел с катушек». О том, что произошло, тогда помнили абсолютно все. Как ты и сказала, сейчас мы уже ничего не сможем вернуть назад, а твоя помощь и поддержка требуются твоим ребятам. Как и ты, они сейчас находятся в очень плохом состоянии. Если они увидят тебя в таком виде, то могут и сорваться. Как лидеру, тебе необходимо подать им пример и попытаться приободрить. Я постараюсь. Руслана все же не сдержалась и со всего маху врезала Хиро по лицу. Тот даже не шелохнулся, как и не попытался увернуться, хотя мог это сделать с легкостью. Он прекрасно понимал, что состояние девушки сейчас крайне нестабильно. Видя отсутствие реакции на ее удар от командира, девушка разревелась и упала на колени, прикрывая лицо ладошками. Хиро подошел к ней и приобнял, нежно поглаживая по голове и при этом ничего не говоря. В таком виде они провели минут 20, пока она немного не успокоилась. Руслана резко оттолкнула от себя командира и поднялась, несмотря в его сторону. «Извиняться за этот удар я не буду, даже если не права. Сейчас я просто не могу смотреть на твое лицо, как и на все происходящее вокруг. Поэтому забирайте всех своих бойцов и возвращайтесь на станцию. Как смогу немного отойти, я тоже туда перемещусь». Руслана хотел остановить ее командир, но в последнее мгновение остановился и посмотрел в спину уходящей девушки. Отойдя уже достаточно далеко, она все же повернулась и еле слышно произнесла, но Хиро смог ее услышать. «Убей этого ублюдка Косова, отомсти за погибших, и, может быть, тогда я смогу тебя простить». Все оказалось еще хуже, чем он думал. Хиро понимал причину этой ненависти от Русланы, учитывая ее потерю, но никак не мог на это повлиять. Ей просто хотелось выпустить пар и найти виноватого в этой ситуации, и он им для нее стал. Сейчас она не сможет адекватно воспринимать любые слова. Это будет попросту бесполезно. Тем более, что она сама понимает, что не права в этой ситуации, но ничего с собой поделать не может. «Крепко тебе досталось. Как собираешься выкручиваться из этой ситуации?» Рядом неожиданно появился Инг. «Судя по твоему виду, ты и сам этого пока не знаешь». «Ты не вовремя». «И что теперь? Мне ждать более удобного случая, чтобы поговорить с тобой?» — хмыкнул дедушка. «У меня есть для тебя две новости, и обе плохие. С какой начать?» «С хорошей», — совершенно серьезно произнес Хиро, медленно идя в сторону базы. Он даже не посмотрел на Инка. «В следующий раз обязательно, но не в этот», — серьезно произнес Инк. «Первая новость заключается в том, что на планету прибыл инспектор. Намного раньше, чем мы ожидали, и, скорее всего, он очень сильно сюда спешил. Скорее всего, его появление повлияло на атаку монстров, и из-за этой же причины именные монстры отступили». А вторая. «Инспектором оказалась именно та, кого я хотел меньше всего видеть», — тяжело вздохнул Инк. «Твоя жена». «Ты хотел сказать «бывшая жена». Хиро уже известно, что Пересвет является его дочерью, а ее мать – лорд. Но вот факт того, что он был на ней женат, упоминается в первый раз». «Почему бывшая? Вы с ней не разводились?» – хмыкнул дедушка. «И, судя по всему, она все это время знала, где ты находишься, но не предпринимала никаких шагов». «О чем ты?» – повернулся к нему командир. «Она знала, что я на этой планете?» «Как раз-таки наоборот. Она знала, что ты находился на территории Виса, но никак не на этой планете. Скорее всего, прямо сейчас она получает информацию об участниках от высших». Голос Инка стал очень тихим. «И когда она поймет, что ты здесь, я даже боюсь представить, что эта сумасшедшая предпримет». «Точно нет никаких приятных новостей», — тяжело вздохнул инопланетный путешественник. «Мне надоело, что в последнее время меня окружает один лишь негатив. Предатели находятся на станции, это происшествие с Амазонией, предстоящая схватка с многомиллионной армией монстров, а теперь еще появление моей бывшей жены. В этом мире осталось хоть что-то приятное. Если тебя это хоть немного успокоит, то могу сказать вот что. Один из высших, что раньше был на стороне противников, резко поменял свою позицию и встал на нашу сторону. Ненадолго задумался Инг, и он отправит своего подопечного к тебе на станцию вместе с его подчиненными. Усиление предвидится довольно сильное, ведь этот участник занял первое место в глобальном задании, опередив тебя. Ты так радуешься этому факту, будто это что-то хорошее. Еще сильнее нахмурился Хиро. «Если ты не забыл, то мы и сейчас испытываем огромные трудности с продовольствием и размещением новых жителей на станции, а если еще и прибудет новый участник со своими подчиненными, тем более, если он такой сильный, то их у него должно быть очень много. Куда мы их всех разместим?» «Об этом можешь не беспокоиться», — ухмыльнулся Инг. «Ты сильно удивишься, но его особая способность очень похожа на твою». «О чем ты?» – удивился Хиро. «Ты обладаешь космической станцией, а он имперским флагманом», – спокойно произнес дедушка. «Если увиденная мной правда, то его размеры даже больше обеих твоих станций вместе взятых, и в связи с этим мы нашли ответ на еще один вопрос». «Помнишь тот случай с Михаилом и небольшим космическим кораблем? Мы еще тогда очень сильно удивились, откуда он мог появиться на этой планете, не обладающей подобными технологиями, и все спихнули на магазин. Но что-то мне подсказывает, что все не так просто». «Если этот новый участник имеет отношение к тому кораблю, то это не самая приятная новость для нас». Еще сильнее нахмурился командир. «Тогда Ангелина с ним знакома. А если учесть тот факт, что ее люди сейчас находятся на станции, если они объединятся и решат захватить ее, то нам крышка. Вполне возможно, что тот перебежчик из высших сделал это намеренно, чтобы узнать наше местоположение и уничтожить». «Это могло сработать ровно до того момента, пока не прибыл инспектор», — улыбнулся дедушка. «Даже если все так, как ты думаешь, то они ничего не смогут сделать. Лорд не позволит внутренним конфликтам такого уровня оказаться правдой, тем более, когда узнает о том, что ты здесь. В этом плане можешь быть полностью спокоен. Высший занял нашу сторону, и теперь у нас баланс, и хочет он того или нет, лорд сделает все, чтобы так и осталось до самого конца. Хоть твоя бывшая жена и сумасшедшая порой, но думать головой умеет. Проблема в том, как она поведет себя с тобой. Но уж здесь я ничего гарантировать не могу. Поговорим с тобой немного позже. Тебя уже ждут». Инг исчез, как и появился, внезапно. Хиро действительно ждали. Старшие офицеры, заместители и весь секретный отряд, а также бойцы. Видимо, за то время, пока командир разговаривал с дедушкой, Руслана уже успела им всем сообщить, чтобы они покинули Амазонию, и все ждали лишь лидера. «Уходим», — сразу же произнес инопланетный путешественник, понявший по лицам своих соратников, что попал в точку. «Мы сделали все, что могли. Заберите тела наших погибших ребят, мы устроим им достойные похороны на станции». Отбытие заняло не меньше часа, и втрое больше времени заняли все приготовления к похоронам. Когда прошла основная часть церемонии, и люди собирались устроить поминки, к Хиро неожиданно подбежал запыхавшийся боец. Он с трудом дышал, и командир дал ему некоторое время, чтобы тот восстановил дыхание. «Лидер! Беда!» — с трудом выдавливал из себя боец, имеющий нашивки офицера. «Если он прибыл сюда лично, то...» «Амазония уничтожена. Мы только что получили экстренный сигнал о помощи, но когда навели туда камеры, то вся база объята пламенем, и выживших на ней не наблюдается». Все, кто стоял рядом с командиром из высшего руководства, моментально ринулись за ним. Он бежал настолько быстро, насколько мог, по пути скидывая с себя пиджак и рубашку, облачаясь в снаряжение. Он незамедлительно переместился и увидел, что слова посыльного оказались правдой. Амазония была полностью уничтожена, как и близлежащая рядом с ней территория.